Третье. Есть такая вещь – чутье. А есть интуиция, основанная на опыте или профессиональных качествах. У детектива определенно было и то, и другое. Пусть он и не осмеливался говорить об этом вслух. Много раз происходили вещи, которые иначе объяснить было невозможно. Одно время канал NHK, японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания, показывал популярный американский сериал про детектива, который очень ему полюбился. Это был один из тех сериалов, где вам с самого начала показывают, кто совершил преступление. Сперва кажется, что преступнику, высокоинтеллектуальному, с хорошим положением в обществе, удалось совершить идеальное преступление. А затем появляется на первый взгляд посредственный детектив в поношенном плаще и усыпляет бдительность злодея. Примечание. Речь идет об американском сериале «Коломбо», транслировавшемся на NHK с 27 августа 1972 года по 26 декабря 1981. Конец примечания. Однако на самом деле он оказывается первоклассным сыщиком, наблюдательным, осторожным, постепенно сближаясь с преступником, выводит его из себя и в результате загоняет в угол. Среди его коллег были те, кто критиковал сериал за неправдоподобность, но детективу нравились эти преступления с ясным мотивом и преступления, которые на экране раскрывались не более чем за час. Он всегда смотрел его вместе с женой, и однажды она спросила: «Ты тоже можешь при первой встрече сказать, кто преступник?» Сыщик из сериала постоянно это повторял. «Я с первого взгляда знал, кто преступник. Я сразу понял, что это ты. Я шел по твоему следу». Детектив затруднялся ответить. В большинстве раскрытых им убийств ему удавалось практически сразу распознать убийцу, ведь тот либо в оцепенении стоял рядом с жертвой, либо был так ужасно напуган в попытке сбежать от содеянного, что найти его не составляло большого труда. Он никогда не встречал преступников, похожих на персонажей этого сериала, людей в смокингах, распивающих шампанское у бассейна, в своем роскошном доме, где они составляют запутанные преступные схемы, учитывающие их интересы. Такие чуть что просят позвать адвоката и не жалеют времени на подготовку и поиск алиби. Он думал, что никогда их не встретит. «Нет, не могу», — ответил он, наконец. Голос внутри его добавил: «Но это возможно». Он чувствовал, что это возможно, но сомневался, что ему когда-либо представится шанс самому это проверить. Он пока не знал, что совсем скоро у него появится такая возможность.